работать в свободной комнате рядом, во всяком случае, до конца недели, когда въедут новые жильцы. «Ну что ж, неплохая идея. Постепенно вводить ее в курс дела», — рассмеялась я. «Прежде чем сталкивать человека с батареей пустых бутылок и горами спитого чая в нашем жилище». Мне не терпелось увидеть женщину, у которой достало отваги согласиться работать с Дарреллом. Однако ни он сам, ни я по-настоящему не знали, что нас ожидает. Софи была среднего роста, с шапкой темных кудрей, белой кожей и на диво спокойным выражением лица. Джерри тщательно объяснил ей, как следует перепечатать рукопись, сколько экземпляров понадобится, и мы оставили ее трудиться, лишь изредка заглядывая, чтобы спросить, не желает ли она выпить чашку чаю. «По-моему, она просто прелесть», — заключила я. «И если она сможет выносить нас, лучшего секретаря нельзя и пожелать». Судя по всему, работа очень понравилась Софи. Тем не менее, она стояла на том, чтобы условие об испытательном сроке было соблюдено. Обнаружив на другое утро, что ей придется работать в нашей крохотной комнатушке, поскольку новые жильцы вселились в соседнюю комнату на 2 дня раньше, чем предполагалось, Софи слегка опешила. «Ну вот», — подумала я, — «теперь уж точно откажет». «Я тут попробовала расчистить место для вас», — сказала я, убирая поднос с чаем и пепельницы с окурками. «Но если этого будет мало, можете спокойно продолжить этот процесс, поскольку Джерри всегда уверяет, что точно знает, где что находится. Хотя до той поры это стоило мне огромных усилий, я все же ухитрялся кое-как помнить, где что лежит. Комбинация Джеки-Софи все перевернуло. Наступило то, что я называю началом конца. Джеральд Даррелл». Софи спокойно обозрела комнату, больше всего напоминающую городскую свалку. Помимо обычного мусора, кругом валялись различные предметы снаряжения. И войти к нам было не так-то просто из-за нагроможденных на лестничной площадке коробок и ящиков. «Если что понадобится, постучите по полу. Я буду на кухне готовить ленч». С этими словами я живо удалилась, оставив ее наедине с очередным эпосом Даррелла. Много позже Софи поведала мне, что ей чрезвычайно понравилась такая перемена обстановки. Она чувствовала себя легко и просто среди полного сумбура. Сдается мне, Софи даже не подозревала, как все в доме сострадают ей. Все, кроме Даррелла, который полагал, что лучшей практики не придумать для секретарши, чтобы знала, с кем имеет дело. Когда истек 3-дневный срок, мы ни за что не хотели расставаться с ней, и, к счастью, Софи согласилась остаться, если ей будет позволено сочетать работу у нас с другими важными для нее делами. Она объяснила, смущаясь, что занята поисками жилья для своей престарелой матери и брата. Их дом в Эссексе уже продан, поэтому так важно найти новый. Естественно, нам было все равно, как она станет распределять свое время, лишь бы работа была сделана. Пусть приходит и уходит, когда ей удобно. Далее последовали одни из самых трудных переговоров в моей жизни. Честное слово, я никогда не видела человека, так безразлично относящегося к деньгам. И мне стоило величайшего труда уговорить Софи получать жалование, обеспечивающее прожиточный минимум. Джеки отвергла предложенный мной простейший выход из затруднительного положения — попросить Софи работать даром. Джеральд Даррелл. Она по сей день не изменилась, что весьма осложняет мне жизнь и не хочет понять мои терзания. Мы очень быстро осознали, как нам повезло. Милейший человек, она постоянно удивляла нас самыми неожиданными поступками. Так, вернувшись однажды из 3-дневной поездки в Лондон, мы обнаружили, что наша комната сияет чистотой, В пишущую машинку была